Ты разрешишь войти, отец? Да, да. Доброе утро. Доброе утро. А я все о том же, отец. Ну, хоть что-нибудь ты должен помнить. Эти ящики были заранее упакованы. Наверное, ты собирался их куда-нибудь отправить. Ты сел в поезд. Вот именно, мой мальчик. А прибыл сюда. Я хочу спросить тебя, Эдмунд, для чего человек уезжает из Лондона, чтобы его уложили в постель с крупьем? Ну, разумно ли? Нет, нет, неразумно. Ты, конечно, ехал в какое-то другое место, куда и отправлены эти два ящика с твоими работами. Весь вопрос в том, куда именно. Да, вот, весь вопрос именно в этом. Вот беда только, мой мальчик, что я уже старик, память ослабела. Сестра, помогите мне лечь на другой бок. Что это, отец? Записка? Два ящика с картинами и рисунками отправлены Рубену Холмсу в Лонгстоун-Бридж. Это, вероятно, именно то, что мы ищем. Но чужой почерк. А кто-то дал тебе эту записку, чтобы ты знал, где твои ящики. Хорошо, отец, ты, наверное, хочешь отдохнуть. Он очень устал, сэр Эдмунд. Простите, сестра, я зайду попозже, отец. Помогите мне повернуться. На том боку неудобно? Ох, дьявольски неудобно. Просто я не хотел разговаривать со своим сыном. Теперь мне надо поговорить с внучкой. Боюсь, что мне не следует этого разрешать. Ну, это же смешно. Если я в течение получаса мог выслушивать идиотские расспросы моего сына, значит, я могу несколько минут провести со своей внучкой. Идите и позовите ее. Ну, хорошо, сэр. Фелисити, дорогая, что делает твой отец? Названивает, как сумасшедший, по телефону. Два ящика с картинами и рисунками отправлены Рубену Холмсу в Лонгстон-Бридж. Рубен Холмс умер. Что? Ты должна найти эти два ящика, Фелисити. Ты сын здешнего хозяина. Стэн. Стэн. Хотя он, наверное, на работе. Нет, он ждет моего звонка. Сейчас же позвони ему, милая. Ты с ним уже увиделась? Да. Ну и противный же он. Самодовольный, нахальный и грубый. Но я ему скажу, чтобы он немедленно приезжал. Ради тебя, дорогой. Тебе не очень утомительно было бы поговорить с отцом Стэна, мистером Бистоном. Они поссорились, потому что у Бистона невыносимый характер. И Стэн здесь совсем не бывает. Попроси прийти сюда мистера Бистона. Ну, а вдруг он тебе нагрубит? Рискнем. Рискнем? Ну, я пойду позову его. Войдите. Вы меня звали, сэр? Да. Вы мистер Бистон, да? Да. Садитесь, мистер Бистон. Я не могу здесь сидеть. У меня дел по горло. Я знаю, что у вас много дел, мистер Бистон, и что последние два дня вам пришлось особенно трудно. Никто, кроме меня, в этом не виноват. Вы меня извините, мистер Бистон. Вы были так терпеливы, так добры. Нет, нет, неправда, мистер Кэмпбелл. Я был хуже, чем всегда. Никому не давал спуску. Особенно жене. Мистер Бистон, будьте любезны, подойдите ко мне. Почему вы такой? Господи, я сам не знаю, мистер Кэндл. У меня хорошая жена, хороший сын. Ну, хотя он и не подозревает, что я считаю его хорошим. Торговля здесь тоже идет неплохо. Никто никогда не сделал мне ничего дурного. Но я... Не могу жить спокойно, мистер Кэндл. Меня так и гложет злоба. всю мою жизнь. Поэтому и на работе вышли неприятности. Но я приехал сюда, думал, здесь будет лучше. Но я остался таким же, мистер Кэндл. Сам вижу. И это тяжелее всего. Иной раз я самого себя не выношу. А уж других и подавно. Когда-то и со мной это было. Много лет назад я сделал такое, чего не следовало делать. А потом, вместо того, чтобы поправить и простить себя, стал непримирим к себе и непримирим к другим. Друг мой, я не знаю и не хочу знать, что вы сделали плохого. Но простите это себе. Забудьте о прошлом. Вам предстоит жить с Джорджем Бистоном, как мне все эти годы надо было жить с Саймоном Кэндлом. Так не будьте к себе так безжалостны. Многие люди слишком себя жалеют. Но есть и такие, и вы принадлежите к их числу, которые относятся к себе чересчур беспощадно. Скажите: «Бедный старый Джордж», а потом само собой получится: «Славный старый Джордж», а? Большое вам спасибо, мистер Кэндл. Я попробую. Теперь скажите, что я могу для вас сделать? Вот что. Я здесь лежу совсем беспомощный, и мне очень, очень нужна помощь. От этого зависит судьба моих картин. И в этом мне может помочь только ваш сын Стэн. Но я слышал, что вы с ним не в ладах, и что он здесь не бывает. Так хорошо, не могли ли хорошо. Бы вы... Я вас понял, мистер Кэндл. Я сделаю все, что смогу. Желаю вам здоровья, сэр. До свидания. Благодарю вас. Сумеречный день. Идет проливной дождь. В маленькой гостиной Фелисити ждет Стэна. Она уже надела пальто и сейчас повязывает голову шарфом. Входит Стэн. Черт, я не видел мистера Кэндла. Сиделка никого не пускает. В таком случае, если вы не хотите больше терять времени, вы будете слушаться меня, не правда ли? Я, пожалуй, могу ехать на заднем сидении вашего мотоцикла. Можете, но ведь через 10 минут вы промокнете насквозь и будете похожи на мокрую курицу. Но это не имеет значения. Едем! Я не поеду. Я не поеду, пока вы не скажете, куда и для чего надо ехать. Это вполне разумное желание. Да, но из-за вашего тона даже самые разумные желания становятся невыносимыми. Послушайте, мисс Кэндл, вы меня терпеть не можете, я вам тоже не очень симпатизирую. Вот и все. Но вы должны что-то сделать для Саймона Кэндла. Ну так что же именно? Он упаковал свои лучшие работы в два больших ящика и отправил их Рубену Холмсу в Лонгстон-Бридж. Дедушка и сам ехал именно туда. Но он не знал, что Рубен Холмс уже умер. Последнее время дедушка плохо себя чувствовал, стал все забывать и... И он сел не в тот вагон, а ящики уехали без него. Ну что же было панику подымать? Утерян багаж, только и всего, подумаешь? Такие вещи случаются на каждом шагу. Да, но обычно багаж стоит меньше 150 тысяч фунтов. Это, конечно, имеет значение. Но это не главное. Ну, только вы все равно ничего не поймете. Вы ведь не знаете, о чем идет речь. Ну, о чем же, о чем? Ну, слушайте, невозможный вы человек. Мой отец и некоторые из его знакомых в последнее время утверждают, что дедушка выжил из ума и не может распоряжаться судьбой своих картин. Поэтому мы должны найти эти два ящика раньше, чем это сделают они. Отец уже звонил своим знакомым в Лондон, и кое-кто скоро будет здесь. Теперь-то вам понятно, почему поднялся такой шум? Фелисити! Фелисити! Мой отец Скорее нельзя, чтобы он меня видел. А, вероятно, вашему отцу не очень хочется, чтобы вы промокли. Пожалуй, но больше всего ему не хочется, чтобы я нашла для дедушки эти два ящика. Вы победили. Едем. Едем. Ох, ну и погода. Ничего, через час я вас доставлю на станцию Лонгстон-Бридж, если вы не свалитесь по дороге. Едем. Больших ящиков. Как же, помню. Прибыли позавчера в 8:50 вечера. Значит, они здесь? Нет. Мой напарник погрузил их вчера утром на 7-часовой поезд. Если только их не отправили обратно в Лондон или на Берпул, они должны быть на станции Гренвилл. Позвоним туда. Это ничего не даст. Поезжайте сами. Здесь всего 30 дней. О, Господи! Я так хочу есть. Вы еще успеете в Белый Лев. И вы увидите, мисс Кен, как я ем горошек с ножа. Да замолчите вы! Да, здесь была какая-то путаница с этими двумя ящиками. Мы их отправили на Дерпу, а они говорят, что отправили их обратно. Но мы ящиков еще не видели. Ну, куда же они делись? Ну, здесь-то их нет. И в Лонгстон-Бридж говорят, что тоже нет. О, проклятие! Ну, что же нам теперь делать? Искать их по всем станциям? Слушайте, мисс Кэмпбелл, может, вы лучше бросите поиски? Давайте я сам все сделаю. Ни за что! Даже если эта проклятая машина вытряхнет из меня все внутренности. Едем! Снова гостиница Бистона. В одной из комнат вокруг стола расположились сэр Эдмунд, сэр Джеффри Брок, адвокат Генри Марч и сэр Маркус Коннор, инспектор государственных картинных галерей. Лица их значительны и непроницаемы. Итак, сэр Джеффри, мы решили, что Трест Кенла принимает это ценнейшее собрание картин и рисунков. Некоторые из них выполнены 30-40 лет назад. В свое время мой отец отказался их продать, не так ли, сэр Маркус? Я, разумеется, всегда хотел, чтобы некоторые известные мне картины стали достоянием нации. Но Саймон Кэндл всегда был очень упрям и несговорчив. Да, откровенно говоря, когда рассудок его стал слабеть, он занял враждебную и совершенно нелепую позицию по отношению к государству и к правительственным кругам. Это, конечно, очень усложнило мои отношения с ним. А как ваше мнение, сэр Джеффри? Не стану хвастать, чтобы он оказался легким пациентом. Джентльмены, в этом вопросе я с вами вполне согласен. Однако доктора Эджа мне не удалось убедить в том, что больной больше не может вести свои дела. Но я повторяю, его упрямство и странности, безусловно, можно объяснить его возрастом и состоянием здоровья. А как я уже говорил, в состоянии больного следует ожидать внезапного ухудшения. Его сердце может сдать в любую минуту. Так что же вы предлагаете, сэр Джеффри? Я думаю, самое разумное и надежное — пойти к нему. Я полагаю, у вас уже готов официальный документ, который он мог бы подписать? Все готово. Отлично. Я предлагаю, чтобы вы продумали, что именно вы должны ему сказать, и сделали это тактично, спокойно, но твердо. Поднимемся к нему, джентльмены.